Глава 27. Я проснулась вскриком. Схватилась за грудь, дыша как будто стометровку пробежала. Лоб был покрыт испариной, а где-то под ребрами давило, сильно давило. Так, что даже воздух едва внутрь проталкивался. Я резко оглянулась. Бахтияр спал рядом, свесив одну руку с дивана, расслабившись полностью, и в трусах. А я? Я испуганно подняла простынь. «Ой, а я-то голая! А простынь откуда взялась?» Я закусила губу, глядя на нахмуренное даже во сне лицо. Он укрыл. Встал, когда я уснула на его плече. Оделся и меня прикрыл. Позаботился о том, чтобы Зойка, если встанет раньше, ничего не увидела. Веки защипала. «Странный ты мужчина, Бахтияр. Странный до истерики. Не пойму я тебя, не могу разгадать. То, что было ночью, напрочь выламывается из сознания. Столько нежности я от него не ждала. Он меня в ней просто утопил. Оттого сердце и болит». Я аккуратно сползла с нашего ложа, чтобы не разбудить Бахтияра. Пусть спит, он устал сильнее. Сегодня я буду задавать ему вопросы. Если не ответит, ну, соберусь и уеду отсюда. Я вернулась в крохотный санузел, включила воду и плеснула в лицо целую пригоршню. Ага, уеду, если он позволит. Быстренько приведя себя в нормальный вид, я натянула свою одежду. Переодеться бы, да не во что. Может, тут магазинчик какой найдется, хотя бы пару футболок мне и Зойке купить. Хотя бы что-то. Разбудив дочь, я умыла и ее. Под радостный тихий детский писк вышла на крылечко домика и вдохнула южный морской воздух полной грудью. Ничего. Когда-то Бахтияр расскажет мне все. Ничего в этой жизни не может продолжаться вечно. «Мои хорошие, а я вас жду!» Чуть в стороне под широким навесом стояла женщина. «Хозяйка?» Лица-то я ее ночью не разглядела особо. «Ну, что же вы спите? Давайте, завтракать же надо!» «Мама, кушать!» Зойка радостно поскакала к женщине. «Ох, Зойка, лекцию тебе надо прочитать о том, что нельзя идти к тому, кто позвал, иначе я посидею раньше времени. К Бахтияру пошла, теперь вот...» «Ой, ты моя крошка!» Хозяйке на вид было лет 50-60. Она склонилась над Зойкой и потрепала ее за щечки. «Что ты хочешь, а? У меня есть каша, рисовая, вкусная, и блинчики есть, и сосиски. Что хочешь? А блины можно?» «Вай, конечно! Садись скорее, сейчас тебе тетя Нана все сделает». «Дочка», — она повернулась ко мне, — «иди, чего ты встала? Кофе попьем, я только вас и ждала, все остальные постояльцы уже разбежались, разъехались». Мне стало совестно. Мы там вначале полночи не спали, потом полдня спали, а нас тут ждут, оказывается. «Спасибо». Я подошла и присела за широкий длинный стол. «Вай, не за что благодарить!» Она махнула на меня рукой. «Я же понимаю, с дороги, приехали поздно. Крошка, а хочешь варенье? У меня есть варенье домашнее, вишневое, сейчас достану». «Не стоит», — слабо запротестовала я. «Стоит». Перед Зойкой появилась плошка с ярко-бордовым вареньем. Женщина вдруг наклонилась и чмокнула Зойку в макушку. «Кушай, крошка, пусть все во благо будет». Я не знала, куда себя девать. Дружелюбие и говорливость хозяйки смущали. Я не могла определить по внешности, кто она, но имя подсказывало, что женщина не русская. Неудивительно, мы же на побережье. Я вдруг улыбнулась. От нее шло какое-то странное тепло. Если бы в Москве я напряглась, что моего ребенка целует чужая женщина, то ее поступок никакого отторжения не вызвал. Да и сама Зойка вовсю улыбалась, макая блины в плошку с вареньем. «Сейчас я нам кофейку свежего сварю, попьем с тобой, поговорим». Пока она стояла у плиты, к нам спиной, я тихонько огляделась. Колоритно. Большой навес, крыша и столбы которого были увиты виноградными лозами. Здоровенный очаг или печь, в котором трещал огонь и что-то задорно булькало в большой кастрюле. Стол, за которым мы сидели, даже светился от того, как его выскоблили. Нигде не пятнышко. Все тут было с душой и любовью сделано. Это не безликая гостиница. «Вы здесь живете, да?» Я приняла из рук хозяйки чашку с кофе. «Да?» — охотно отозвалась она, присаживаясь тоже. «Это мужа моего покойного дом. Пусто тут было когда-то. Потом уж мы пристроили тут домики, земли-то в достатке оказалось. Летом сдаем, зимой закрываем. Привыкли уже, и мне веселее. «Доброго дня, матушка Нана!» Я резко обернулась. По двору от калитки шел мужчина в камуфляжных штанах и с голым торсом. Футболку такого же цвета он нес в руке. Высокий, плечистый, лет 30. Смотрел внимательно так, что я сразу же отвернулась. После вспышки Бахтияра на мосту что-то не тянет обращать внимание на посторонних мужчин. «Доброго!» — громко отозвалась хозяйка, а потом поджала губы. «Вернулся уже, значит, быстро сегодня!» «Это постоялец?» Мне стало интересно, почему добрая женщина так отреагировала. «Да какой постоялец, дочка?» Она снова махнула рукой и сразу же, как будто автоматически, погладила Зойку по голове. «Кушай, моя крошка, кушай! Военный он! Их тут расселили по нашей улице! Лазают по горам, ищут кого-то вроде, и отказать неловко, и боюсь я его!» «Почему?» «Больно взгляд у него такой!» Она покрутила пальцами в воздухе. «Как под кожу проникает, знаешь?» «Я знала, у Бахтияра такой же!» «Золото мое, ты уже все? А какао хочешь? Будешь?» Тетя Нана переключилась опять на Зойку. «Ой, давай сделаю сейчас!» Она опять подскочила и отмахнулась от моих протестов. «У меня одна дочка, и та уже выросла. Никак замуж не выйдет и внуков мне не родит. Дай хоть твою девочку порадую, а?» «Ладно», — я улыбнулась. «Вай, а на обед что хотите?» Она делала все так быстро и ловко, что я залюбовалась. «Я сейчас готовлю шурпу, а потом хочу поставить плов. Будете? Вкусный плов с говядиной, пальчики обли...» Ее быстрый говор перебил шум. Я опять обернулась и застыла от страха. Бахтияр, одетый только в джинсы, и тот самый военный, что только что шел по двору, уже познакомились, только по-своему. Два огромных мужчины вцепились друг другу в глотки прямо возле нашего домика.